Глава 58. «Ты что там, на гормонах?» — хрипит он. «Ага, натурально вживаюсь в роль беременной девушки». Усмехаюсь, расправившись со всеми преградами. Оттягиваю ткань брюк, замечая под ними разноцветные трусы. Красные, с каким-то приколом прямо в центре. «Дорогой жених, ты коллекционер?» Выдыхаю, вспомнив тот ящик с сокровищами. «Да». Напрягается, когда мои пальцы задевают его достоинство. «А после свадьбы я смогу пользоваться твоей коллекцией?» «Фетишистка». Прерываюсь, так и не стянув с него трусы. «Ответь», — спрашиваю с напором. Смотрит на меня из-под опущенных ресниц. «Хоть все забирай и носи». Я довольно улыбаюсь. «Ладно». Вновь возвращаю пальцы на трусы. Стягиваю их и залипаю на открывшемся чуде. Снова представляю себя со стороны. Прямо как в фильмах. Все сияет, отражается у меня в глазах, будто он сделан из золота. Чисто с анатомической точки зрения он идеален. Выдыхаю. «Что?» — вновь вырывается хриплый рык. Дотрагиваюсь до нежной кожи без опаски, но с интересом. Впервые в трезвом уме это делаю. Да я и под афродизиаком ничего подобного не вытворяла. А тут есть время изучить. «Ты много их видела?» «Нет. Но на картинках и видео — да. Разные бывают, знаете ли». «Лучше не рассказывай. Одна мысль о том, что ты пялилась на чужие...» Он резко прерывается и рычит, когда сжимаю Бестужева-младшего ладонью. Горячий и большой. «Что делает?» Переспрашиваю его и наклоняюсь вперед. Трогаю его языком, пытаясь понять, какой он на вкус. «Приводит меня в бешенство!» Восклицает это громко, что я вздрагиваю. От испуга подаюсь вперед. И сама, не зная, что творю, начинаю свою авантюру. На вкус непонятный. Как обычная кожа. Бестужев чистюля, поэтому искупался до выхода, за что ему и спасибо. А то я мысленно дотянулась до сумочки и достала салфетки. А так все очень хорошо даже складывается. Пока что это все необычно, но прикольно. Вспоминаю всякие порно-ролики и показываю жениху все свои умения. Буду ли я жалеть потом? Возможно. Но сейчас мне пофиг. Я так активно двигаю языком, руками, головой, что быстро втягиваюсь. Мне начинает это нравиться сильнее и сильнее, особенно когда босс начинает тяжело дышать. Откинувшись назад, руками упирается в пуфик, держится на руках, пока я забавляюсь с ним и гляжу за его реакцией. Чёрт, я готова делать это каждый день, лишь бы видеть такое лицо Яна. Иногда приоткрывает губы, а иногда и вообще стискивает зубы, будто злясь на то, что я так медлю. А я медлю. «Вы выбрали?» Резко застываю, услышав голос недавно ушедшей девушки. Прямо с достоинством Бестужева во рту. Громко сглатываю и дергаюсь от рычащего тона будущего мужа. «Выбираем! Фату пока присмотрите!» Он говорит с придыханием от того, что я нервничаю, и дергаю языком. Блин, все же как это классно делать приятно человеку, который тебе нравится. Да-да, буду минут через 10. Нам этого будет достаточно. Слышу отдаляющиеся шаги и продолжаю играться с этим камнем. С каждой секундой сама начинаю все интенсивнее ерзать на коленях, возбуждаясь. А чего-то хочется закончить побыстрее, а потом как... Мотаю головой, забывая, что вообще делаю. «Маргаритка», — говорит Ян, будто умирая. «Ты что творишь?» «Да хрен его знает. Что хочу, то и врачу». Усиленно стараюсь, в надежде, что я успею все доделать, а потом еще немного поиздеваюсь над Бестужевым. Сяду на него и заставлю поработать пальчиками. Прямо как в тот раз, у меня дома. Со своими мыслями не замечаю, как в небо ударяется что-то вязкое, а рот наполняется жидкостью. Тут же вся краснею до кончиков ушей. «Я что, довела Бестужева до оргазма?» От этой мысли рефлекторно сглатываю. Выпускаю изо рта окаменелость, ожидая, что она пропадет, но нет, все еще твердый и в строю. Поднимаю глаза на Яна. Тот смотрит на меня затуманенным, но довольным и искрящимся взглядом. Так он еще красивее. Я с трудом держался, чтобы не схватить тебя за волосы. Внизу живота еще сильнее тянет. Я не представляю, что сейчас творится с моими трусиками, но это полный отвал башки. «Схватил бы», — выпаливаю. «В следующий раз буду знать, что ты не против». «В следующий раз?» Я смущенно подпрыгиваю с колен и начинаю одеваться. Бестужев не дает, притягивая к себе и целуя прямо в позвонок. «Иди сюда». Хочется воплотить свою фантазию в реальность, но я тушуюсь. Зато Ян — нет. Ныряет ладонями под платье, которое я успела накинуть на тело. Ведет к трусикам, которые я уже сама готова скинуть, лишь бы его пальцы трогали меня везде, где могут. «Все готово!» — кричит девушка по ту сторону примерочной. Опять Ян рычит, собираясь ее прогнать, но я резко сажусь на него. Забываю, что не помогла натянуть ему трусы, и теперь ощущаю своим бедром его агрегат. Поворачиваюсь к нему, облизываю губы. «Не злись, давай потом, я тут не хочу». «Нет, этот момент растягивать я буду долго». «Хорошо, поехали домой». Не успеваю ничего сделать, мы вместе подрываемся и приводим себя в порядок за считанные секунды. Затем быстро выбираем украшения, фату, просим упаковать с собой. Арина со смущением снимает с меня мерки, явно поняв, что произошло в кабинке. А мне так плевать. Я самая счастливая. А как подумаю о том, что сейчас будет дома у Яна, посматриваю на мужчину, ловлю на себе его хищный взгляд. Он об этом же думает. Поэтому в магазине мы надолго не задерживаемся. Мне вручают пакет с покупками, и мы летим на выход. Тут же в глаза ударяет странное сияние, и я чуть не падаю, споткнувшись. Благо, Ян ловит на лестнице. Разлепив глаза, теряюсь. Журналисты. Десятки. Осыпают нас вопросами и слепят вспышками фотокамер. «Судя по тому, что вы выходите из магазина свадебных платьев, это правда? Вы выбываете из десятки самых богатых холостяков? Как зовут вашу невесту? Это ведь ваша помощница? Вы светились с ней в журналах». «Почему так быстро? Беременность?» Ян хватает меня за запястье. Притягивает к себе и будто закрывает своим телом. «Вот мама!» — цедит сквозь зубы. Он думает, Мария Александровна все рассказала им. «Конечно, кому же еще это надо?» «Нам некогда», — бурчит он и ведет меня за собой к машине. Я быстро перебираю ногами, от чего-то прячусь за него и хочу уткнуться ему в спину. «А вы в курсе, что ваша невеста только 2 месяца назад спала с другими мужиками, а потом аборт от них делала?» Ян резко останавливается, и я бьюсь носом о его спину. Блин, неужели очередная жертва всплыла? И как только узнают? Оборачиваюсь на журналиста вместе со своим женихом и всматриваюсь в знакомую рожу. Вот его я узнала. Голос точно. Мерзкий. Он и правда был одной из моих жертв. А его деньги ушли девушке Кате с новорожденными близнецами. И почему это дерьмо всплывает именно сейчас, после того, как я все это бросила, оставила? В тот момент, когда готовлюсь выйти замуж за отца моего ребенка. У меня почти получилось все, чего я так хотела, а тут все за секунду рушится. Это неправда. Выпаливаю в надежде, что Ян не взбесится, как в прошлый раз, и с опаской поднимаю на него полный мольбы взгляд.